Просто дай всему свое время. Нельзя позволить другим использовать ваш конфликт для собственных интриг. Но лучше в дальнейшем постарайтесь не влиять на новое поколение демонов плохо. Нам нужно сохранить новую кровь в лучшем виде. Ваше Величество, я тут подумал и решил вас спросить, что вы думаете о том, чтобы мой сын Сазикс женился на вашей дочери Грейфи? Это ведь может скрепить союз между нашими семьями, усилить и укрепить вашу власть, предложил Зиотикус. От его слов Женрива призадумался, но не остановился и продолжил идти. А вот его жена на мгновение показала слегка сложное выражение лица. Возможно, но мне будет сложно это устроить в нынешнее политическое положение дел и семьи. В отличие от моего старшего сына, Грейфия очень зависима от своего старшего брата Мелиодаса, и зная, какая у нее любовь, будет сложно с ней договориться. Она, скорее всего, даже не допускает мысли о другом мужчине, кроме ее брата и младших братьев. Возможно, со временем ее любовь ослабеет и пройдет, но пока что это будет сложный разговор. Возможно, я мог бы сделать это против ее воли, но проблем в будущем могло бы быть больше, если она сама не согласится на это, объяснил Нарива. Неужто все так запущено? Спросил Зиотикус, посмотрев в сторону Эми, а та, поняв намек, объяснила. Да, моя дочь очень любит собственного брата, и хоть подобное иногда бывает во многих семьях дворянского рода, но с нынешним политическим напряжением может стать проблемой. Ведь сейчас многие таким образом хотят через брак усилить свое влияние, это быстро и эффективно. Я, конечно, не против их отношений, но не уверена, что многие со мной согласятся. Тем более мы уже сделали один политический брак с домом Ситри, и если произойдет еще один с таким же крупным и влиятельным родом, то, боюсь, многие могут с опаской воспринять действия королевской семьи, будто бы планируем что-то через такие браки. Да, сложная ситуация. Зиотикус, лучше давайте отложим эту тему разговора на потом. Я поговорю со своей дочерью об этом, и если все пройдет гладко, то я вам сообщу результаты, мы все обговорим лично, сказал Нарива. Хорошо, я все понимаю, и думаю, что для данной темы и вправду нужно время. Извиняюсь, но мне пора идти, меня ждут важные дела, сказал Зиотикус, покидая всех. Эми, я думаю, тебе лучше вернуться к нашим детям. Сейчас надо поменьше им выходить на свет и больше времени проводить с тобой в замке, ты ведь понимаешь? Спросил Нарива. Его намек был в том, что сейчас все довольно напряженно и возможны попытки тайного убийства или похищения их детей, поэтому им не стоит слишком часто уходить без ее присмотра, особенно показываться в публичных местах без сильной охраны. «Я понимаю, дорогой», — сказала Эми, сделав поклон на прощание и покинула их, отправившись прямо к своим детям. Дальше Женрива шел один на один вместе с Виктором, если, конечно, не считать ассасинов-охранников и личной прислуги Хайны, что были за пределами барьера, не позволяющие им подслушивать разговор. «Виктор, я благодарен вашей помощи с делами нашего королевства. Я знаю, что вы очень преданы ему. Ваша преданность показывает истинный смысл быть дворянином», — сказал Нарива слова благодарности в сторону Виктора. «Не стоит, ваше величество. Все это лично моя инициатива. Даже если я и не получу какой-нибудь награды за все свои старания, то для меня сейчас важно лишь защитить королевство демонов любой ценой. Ваша преданность поражает. Большинство пытаются защитить скорее свою семью и власть, и я не исключение. Возможно, у вас есть свои мотивы, но меня сейчас устраивает то, что вы помогаете мне и королевству демонов. Но я хотел бы спросить вас, что важнее, королевство или семья? Серьезно спросил Нарива. От его слов Виктор понял, что данный вопрос неспроста, поэтому он очень серьезно задумался над ответом. Эх, какой сложный и одновременно простой вопрос. Раньше я выбрал бы семью, но с течением времени я осознал другое. Ведь до этого, очень давно, у меня была любящая жена, подарившая мне наследников сына. Но однажды, когда была война, мне было поручено охранять один важный замок, который позволял безопасно доставлять провизию и снаряжение на фронт. Но вот потом мне пришло послание, что моя жена воюет на очень горячей точке фронта между эльфами. Я пытался ее оттуда вытащить путями манипуляции и подкупом, но не смог. Она сама желала участвовать во всем этом, защищая любимое ей королевство. В итоге, она там и погибла. Теперь же мой сын на меня в обиде за это, как и внук. Они считают, что я бросил свою жену и не пытался ее оттуда вытащить. Все мои родственники хотят побыстрее меня убить и занять мое место, чтобы получить влияние и статус. Теперь я отдаю последние силы на волю моей жены, что до конца верила в это королевство, и мои собственные мотивы и цели также считаются причиной помощи», — объяснил Виктор. От каждого его слова казалось, что он старел прямо на глазах. «Зачем вы это мне рассказали?» — спросил Нарева, так как не рассчитывал услышать такое. «Ваше Величество, этим я пытался сказать, что если вы сделаете неправильный выбор, то, возможно, станете будущим мной, и тогда вам вряд ли смогут помочь все исправить. Правильный и неправильный выбор – это не то, что должно вас волноваться. Вы должны знать итог и последствия ваших решений, чтобы потом принять их и в будущем передать то, что от вас останется новому поколению», – ответил Виктор с некой грустью в голосе. «Очень мудрые и сложные слова, Виктор. Я запомню их и, возможно, приму верное решение», — сказал Нарева, продолжая путь. «Надеюсь, что я помог», — сказал Виктор. Затем он просто ушел, оставив Нареву одного с его свитой из охраны и женщины-слуги. Когда Нарева прошел несколько минут по коридору с задумчивым выражением лица, то снял барьер, подавляющий звук. «Хейна». «Да, господин, иди в мой кабинет и возьми с собой ассасинов-охранников и ждите меня там, это мой прямой приказ». После его слов несколько ассасинов-демонов вышли из скрытых укрытий, опустившись на одно колено перед Наревой. «Господин, но наша обязанность защищать вас и не покидать любой ценой», — сказал один из ассасинов с женской фигурой, но скрытой за маской, а сам голос был довольно сильно искажен магией. «Это мой прямой приказ, и это не обсуждается», — твердо и серьезно сказал Нарева. «Как прикажете, господин». После чего они все исчезли, поклонившись тьме, а некоторые просто телепортировались. «Я понимаю, господин», — сказала Хейна с поклоном, а затем покинула Нареву. «Эх, надеюсь, я не пожалею об этом», — с некой решимостью и сомнением сказал Нарева. Затем он прочитал сложное и длинное заклинание, и прямо перед ним появился голубой портал, в который он лишь спустя пару секунд раздумий вошел, после чего портал сам же закрылся на этой стороне прохода. На другой же стороне портал открылся посреди старых руин разрушенного города, где повсюду был туман и заросшая растительность. Повсюду бегали всякие грызуны и другие мелкие паразиты. Ветер в этом месте создает атмосферу потери и покинутого прошлого. А если и прислушаться, то можно услышать, как старые кости ударяются друг об друга и гремят старые доспехи. Когда Нарева вышел из портала, то тот сразу же за ним закрылся. Некие животные и монстры поблизости сразу же желали напасть на незваного для них гостя. Вот только они сразу же передумали, как только почувствовали его ауру, отчего их инстинкты кричали им бежать. А вот нежить не имела никаких чувств или инстинктов, поэтому, заметив присутствие кого-то живого, сразу же стала идти к нему, чтобы убить. Но Нарева, просто использовав минимум своей силы, уничтожал всю нежить слабым выбросом своей маны или просто ломал одним ударом кулака, ведь вся эта нежить составляла живые скелеты в доспехах старой гвардии демонов. Они были низшей нежитью в плане иерархии силы, поэтому проблем не составляли даже для среднеуровневого авантюриста. Когда Нарева дошел до места своего назначения, то оказался посреди руин разрушенной башни или какого-то зала. Ему трудно определить по степени того, что от него осталось, ведь когда это место было великим. Встав в середину разрушенного зала, Нарева стал ждать, и пока длилось время, он успел поубивать парочку десятков скелетов, чтобы убить время. И уже когда Нарева начал задумываться уйти, он услышал голос. Все же пришел, неизвестно откуда, но голос отдавался эхом по этим развалинам и руинам, что сложно определить местоположение источника. «Да я пришел». После его слов прошло всего где-то несколько секунд, и к нему по разрушенным каменным ступенькам стал спускаться неизвестный человек в темной робе и капюшоном, что закрывал все его лицо, держа в руках посох, а сами кисти руки были облачены в металлические перчатки. Походка незнакомца была похожа на старого человека, но в чем-то и была видна молодость, отчего было сложно понять его возраст. Когда он спустился и предстал перед Наревой, то первым и заговорил. «Я ждал твоего прибытия. Думал, ты все же передумал насчет моего предложения. Если бы у меня был бы другой выбор, который не обещал бы мне смерти всему роду демонов, я бы выбрал скорее всего его», — сказал Нарева равнодушным голосом. «Ха-ха-ха, хороший ответ, но спешу тебя разочаровать, другого выбора кроме как моего и смерти тебя не ждет, ха-ха-ха», — смеялся незнакомец, и от этого Нарева незаметно стал сжимать свой кулак. «Не факт, без твоей помощи я вполне собираю силы для борьбы. Ты об этом глупом союзе? Ха-ха, это вам не поможет победить его. Давай быстро к делу. Ты обещал принести то, что поможет». «Конечно, конечно, я ведь обещал дать тебе найти возможность убить Бога-творца, ха-ха-ха», — С тем же смехом сказал незнакомец, опустив свою руку в черную робу, ища там что-то. Нарева, конечно, от такого слегка напрягся, но вида старался не подавать. «Не волнуйся, это не ловушка или обман, это честная помощь и сделка», сказал незнакомец, уже найдя то, что искал, и передал Нареву прямо в руки. Увидев то, что он держал в руках, были два завернутых бумажных свитка. Используя свои магические способности обнаружения, Нарева пытался найти здесь подвох или ловушку, но ничего не найдя взял в руки. «Что это?» «Это то, что поможет убить Бога-Творца», загадочно объяснил незнакомец. «Правда? Что-то я сомневаюсь. Никто и ничто из доступных мне средств информации не знает, как его победить и тем более убить. А ты знаешь, я чувствую здесь подвох», сказал Нарева с заметным скептицизмом. «Если бы ты только знал, кто я, то, возможно, бы изменил свое решение. Но поверь мне, Нарева, это средство поможет тебе не то, что его победить, но и убить. Знаешь, что богов возможно убить, но все зависит от того, что ты понимаешь под смертью для богов. Есть способ, который заставит бога переродиться и потом со временем вернуться на пике своей силы в новом сосуде. А другой может просто передать всю силу бога другому богу той же власти, что и у него, тем самым сделав его смертным, а другого бога сильнее. Есть много разных способов и условностей для достижения этого, но самое лучшее для меня – это вечная и настоящая смерть. Первый свиток содержит это средство», – объяснил незнакомец. «Трудно в это поверить, но я что-то слышал об этом в некоторых древних книгах о возможностях убивать богов, только везде писалось, что бог-творец – необычный бог, и его похожие средства вряд ли может убить, по сравнению с другими богами. А что во втором свитке? Оно поможет тебе защититься от бога-творца, пока ты будешь занят приготовлениями из первого свитка. И сразу говорю, что максимум ты сможешь выиграть себе это 10 минут», – ответил незнакомец. «Серьезно, я не могу тебе верить на слова. Почему же? Ты ведь мне поверил, когда я помог тебе во время прошлых войн. К примеру, когда сообщил тебе местоположение главных штабов эльфийского командования. Это ведь сильно тебе помогло сохранить территории воинов. Или когда я рассказал тебе о тайном наступлении падших ангелов с северо-запада, когда твои силы были заняты другими сражениями. Я всегда старался помогать тебе в трудный час. Тогда почему же ты сомневаешься сейчас?» – спросил незнакомец. «Конечно, я благодарен твоей помощи в тяжелые времена моего правления, но ты слишком скрытный и неизвестный, я не могу понять всех твоих мотивов и причин во всем этом. Даже твое присутствие полностью скрыто от моего взора, а это уже показатель тебе не доверять. Ты никогда ничего не просил у меня взамен, что еще больше настораживает меня о твоих мотивах», — объяснил Нарева. «Ха-ха-ха, какие забавные причины. Но разве у тебя есть выбор не принимать мой дар?» Не желая отвечать, Нарева просто открыл свиток и стал читать его содержимое. И чем больше он читал, тем сильнее он хмурился и понимал, что у него в руках очень опасная вещь. Это слишком много. Столько подробностей в количестве и категории жертв, особенно количество девственниц и преступников. «Это самый худший и страшный ритуал, что я когда-либо встречал», — с легким отвращением в голосе сказал Нарева. «А ты думал, что убить бога и особенно бога-творца ничего не стоит? Обычных богов убить сложно, но возможно, и лишь существует несколько способов их убить, и то не полностью. Сам же бог-творец находится на другой ступени силы и власти по сравнению с другими богами, и чтобы его убить, нужно отдать многое и пожертвовать многим», — объяснил незнакомец. «И что же этот ритуал сделает? Когда ты соберешь все необходимое в свитке, я отвечу на этот вопрос». «Подозрительно. Но почему последняя часть свитка кажется обрывистой? Последняя часть у меня и это заклинание для активации ритуала, без него ничего не выйдет. Это так, подстраховка, на случай, если ты захочешь предать меня. Но не волнуйся насчет количества средств, ведь будет война и у тебя будут развязаны руки в средствах по добыче всего необходимого. Ведь обычное дело брать в плен жителей чужого королевства для проведения ритуалов или продажи их в рабство. Возможно, но мне все труднее верить тебе. Все слишком удачного складывается для этого средства. Допустим, но как я и ты говорили, у тебя нет выбора лучше моего». Нареву не устроил такой ответ, поэтому он быстро схватил свой меч и вытащил его. Затем он быстрым замахом резанул прямо на незнакомца, и казалось, что сейчас он умрет, но внезапно незнакомец на той же скорости вытянул свою руку в железной перчатке и встретил удар меча Наривы в лоб. Бам! Удар был остановлен железной рукой незнакомца и даже не показывал легкого давления со стороны Наривы. А сам он не дал своим эмоциям поглотить его, и он не показал удивления или сомнения. Многим известно, что лишь единицы могут остановить удар Наривы, особенно с применением оружия. Вот только незнакомец даже не использовал ману или какую-либо магию. Или, возможно, Нарива просто не смог ее почувствовать. «Довольно резко с твоей стороны, король демонов Наривадибла», — веселым тоном сказал незнакомец. «Ответь мне, в какую игру ты играешь, кто за тобой стоит, зачем ты делаешь все это, и откуда у тебя такая сила?» — спрашивал Наривал с враждебностью. «Какой ты недоверчивый, наверное, твой сын такой же вырастет, но неважно, ты правда думаешь, что таким способом сможешь добиться от меня правды или ответа, хоть я и не спорю, ты силен, но недостаточно, я видел и встречал королей демонов куда сильнее тебя, Нарива, ты и вправду быстрее всех них смог стать сильнее за такое короткое время, но вот только они добились еще больших высот в дальнейшем совершенствовании, ты же до них не дотягиваешь, ибо достиг своего предела и больше не можешь стать сильнее. Ты, как и все вокруг, просто ограниченные пешки», — сказал незнакомец с легким раздражением на последние слова. И пока Нарива обдумывал его слова, незнакомец создал выброс маны, который практически выбил Нарива на пару шагов назад. От такого он сам едва сдержал свое повторное удивление такой мощи. Ведь чтобы кого-то оттолкнуть простым выбросом маны, надо иметь примерно на 70% превосходить противника в силе. Или, возможно, он просто применил какое-то отталкивающее заклинание. Он не мог точно ответить, но его инстинкты говорили, что перед ним противник, против которого ему не справиться, если он не будет полностью серьезен. «Ты должен давно понять, что в этом мире есть много кто может потягаться с твоей силой или даже превзойти тебя. Может быть, в королевстве демонов ты сильнейший, но только там. Мне не хотелось бы тебя убивать или калечить сейчас. Ты мне нужен живым, Нарива. Может, тебе и кажется, что ты лишь пешка, но я бы назвал себя и тебя торговцем и покупателем. Ты получаешь от меня средства победить на войне, а я говорю тебе цену за это. Все в выигрыше. Чем же ты недоволен?» — спросил незнакомец. «И какова цена за все это?» — спросил Нарива. «Ты получишь силу, о которой могли мечтать самые могущественные существа, которых я знаю. В твоей руке будет власть над мощью, которую боятся боги, бессмертные, титаны и почитают множество существ. Но цена такова, что потом ты скорее всего умрешь». «Умру? Ты, должно быть, шутишь». «Нисколько. Неужели ты боишься?» — спросил незнакомец. «Нет, я не боюсь смерти. Я боюсь, что моя смерть повлечь за собой гибель моего народа и семью, если я оставлю их. Но теперь ясно, почему ты не хочешь делать это сам и хочешь, чтобы это сделал я. Я лишь предложил и не заставлял тебя это делать. Но подумай сам, твоя жизнь в обмен на то, чтобы спасти множество демонов и всех дорогих тебе демонов от рук Бога-Творца. Чем же ты недоволен?» «Многим. Я не могу быть уверен, что моя смерть в обмен уничтожит нашего врага и мой народ выживет. Где гарантии, что это сработает?» — спросил Нарива. «Их нет, но я могу на слова гарантировать, что после этого ритуала у тебя будет возможность убить Бога-Творца. Но ты можешь не торопиться делать то, что я предложил. Только вряд ли ты найдешь лучший и надежнее вариант, чем мой», — объяснил незнакомец. «И почему же? Это уже секрет. Не люблю секреты. Забавно это слышать от тебя. Но подумай, какой смысл мне лгать тебе? Я еще никогда тебе не лгал», — сказал незнакомец. «Здесь ты, пожалуй, прав. Проклятие, я приму эти свитки и твои слова», — сказал Нарива, убирая свой меч обратно в ножны и перестав генерировать свою ману. Он понимал, что если все хорошенько просчитать, то цена его собственной жизни взамен на семью и целое королевство довольно справедлива. «Довольно мудро с твоей стороны. Но запомни, если я узнаю, что ты меня все-таки обманул или бросил, я обязательно найду тебя и попробую убить даже ценой своей жизнью. Будь я хоть призраком или нежитью, я найду тебя», — очень угрожающе сказал Нарива. Его намерение убийства заставило всю окружающую живность покинуть эту территорию. Он понимал, что продолжать спорить ничего хорошего ему не сулит. Да и как раньше говорил незнакомец, выбора у него нет. «Хорошо, рад, что мы пришли к согласию и понимаю друг друга. Я также хотел бы тебе посоветовать повысить охрану для собственных детей и верных тебе демонов. Возможно, скоро в твоем королевстве настанет попытка переворота, и мне бы не хотелось, чтобы ты умер или вдруг передумал из-за чьей-то смерти», — сказал незнакомец, уходя отсюда по той же лестнице. «Ясно, я подумаю над этим». Услышав его слова, Нарева теперь серьезно стал задумываться о возможности переворота в такой момент. Он решил принять некоторые меры, а также, возможно, последовать совету незнакомца, которого он, к несчастью, знал, но не слишком хорошо, чтобы полностью доверять. Но почему-то он не мог не верить его словам, потому что тот никогда его еще не обманывал и старался помочь. Возможно, он заключил сделку с чем-то опасным, но это что-то опасное было ему на руку и пока помогало ему. Нарева снова создал портал и перед тем, как войти в него, посмотрел на два свитка очень задумчивым взглядом, но затем, приняв решительное выражение лица, убрал их в свои карманы в одежде и вошел в портал, тем самым покидая разрушенные руины некогда самого первого и великого города демонов. Глава 61. Новости. Подготовка. После того, как я со своими плеядами взял в подчиненных трех высших демонов и остатки низших демонов, дела пошли довольно хорошо, если смотреть с точки зрения военной мощи. И хоть данное приобретение не сильно повлияло на количество моей армии, так как большая половина была уничтожена моими стараниями, но на качество уж точно повлияло. Сначала, конечно, были некоторые проблемы с отношениями у некоторых из моих подчиненных, или скорее что-то близкое к нежеланию плеяд доверять высшим демонам, а те в ответ просто не замечали слегка презрительные и подозрительные взгляды в их сторону. Хотя, мне кажется, Манто заметил их, но всячески игнорировал. Довольно умно с его стороны, хотя мог бы мне сообщить, я бы поговорил с девочками. Я, конечно, понимаю действия плеяд, ведь сам такой же подозрительный ко всем чужим. И сейчас такой, просто слегка ослабил бдительность в этом плане, после раскрытия тайны перед Юи. Наверное, и вправду что-то во мне изменилось после нее, а эти переняли каким-то образом мою сильную паранойю ко всем, кроме меня и моих близких. Но я спокоен, потому что Деррир и Манто не могут противостоять контракту, это было проверено пару раз и результат был положительный. Но с Элизой слегка иной вопрос, ибо та что-то понимает в магии. И насчет Деррир, то когда мы прибыли на нашу базу, у нас с ней начался довольно забавный, но короткий диалог. Она внезапно напомнила мне, что я обещал ей печеньки, но сама она не знает, что это такое. И не найдя причин для отказа, просто дал ей печеньки, которые были приготовлены Широне. И да, они сильно сладкие, но довольно вкусные. Вот где больше всего пригодилась ее одержимость сладким в печеньках. Жалко, что у меня их не так много в инвентаре, но Деррир понравились и она захотела еще. Деррир позже перестала смотреть на меня очень осуждающим взглядом, в котором читалась обида на меня за убийство демонов, но после печенек и небольших извинений, она стала менее обидчивой, но еще хочет больше печенек, поэтому пришлось давать ей работенку, после которой она уже требует печеньки как награду, и все же пришлось давать ей другие сладости, чтобы на время успокоить. Но помимо меня, Деррир донимает Люпу с Регина, отчего она не дает ей спокойно лениться или просто заниматься своими делами или есть печенье. Хотя уже скоро Деррир просто сдалась и стала идти на поводу Регины, и можно сказать, сдружились девочки, наверное. Благодаря этому я мог заметить, как речь Деррир с каждым днем становилась все лучше и понятней. Наверное, это влияние Люпу с Регины, которая много болтает. Насчет Манто, то он и вправду не был дураком, несмотря на его изначальный вид. Раньше он занимался всеми делами, связанные с армией и контролем территории Элизы, в то время как остальные просто занимались своими делами. А вот выбором местоположения их базы занималась уже паучиха. Теперь понятно, кому не надо доверять командование всей армией, а кому надо. У Манто сложились довольно хорошие деловые отношения с Юри Альфой. Она отмечала его наблюдательность и руководящие навыки. Для нее он хорошо себя зарекомендовал как будущий командир какого-нибудь отряда или армии. Также она отметила его тягу к знаниям войны и к другим видам ремесла подобного характера. Насчет уже Элизы, то с ней на удивление не было проблем. Она не показывала никаких попыток устроить диверсию или противостоять моим приказам. Была послушная и просто ждала моих указаний. А иногда она так вообще хотела еще один сеанс секса по перевоспитанию. И как итог, я случайно вырастил в Элизе любительницу БДСМ и порки унижения, отчего время я проводил насыщенно и приятно. А остальную часть времени она хотела проводить со мной, но мне самому нужно было свое личное пространство, и это важно для меня. Поэтому, когда я занят своими очень важными делами, то провожу это время один. А Элиза со своими высшими демонами помогает строить мой замок. И да, Плеяды продолжают строить мне замок. После того события с битвой против Элизы, прошел месяц, и за это время Плеяды продвинулись в постройке замка где-то на 5%, и это они только фундамент начали строить. Тут, конечно, можно понять, для Плеяд это первый раз, и они делают все максимально аккуратно и стараются сделать все качественно. Даже книги по строительству прочитали, особенно современные, которые я получал, иногда, за скрытые квесты. И Юрий Альфа смогла использовать старые книги из этого средневековья и современные знания вместе, чтобы построить для меня идеальный замок. Каждый раз, смотря на постройку, боюсь представить, сколько на это уйдет лет, а сколько надо будет устраивать магических барьеров для защиты замка от атмосферы чистилища, начинает болеть голова. В общем, все были заняты. Насчет моей следующей цели, Табира, то здесь произошли проблемы. Сначала я хотел сразу пойти на третьего по силе высшего демона в чистилище, но передумал, потому что я не знал его месторасположение. Там, где говорил Варман, он должен проживать, не было, а значит, он сменил свое место проживания. Поэтому я отправил множество низших демонов для разведки и поисков Табира. Чистилище довольно огромное место, поэтому не стоит ожидать быстрых результатов поисков. Когда я пытался получить информацию по Табиру от Элизы или хотя бы от других демонов, то был разочарован. Они ничего не знали о нем. Даже низшие демоны лишь иногда встречали его, и то обходили десятой дорогой. Из всего этого я знаю из слов Вармана, что у него мощный яд, и он был способен ранить второго по силе в чистилище. Из этого стоит сделать вывод, что на Табира пока что опасно идти. Возможно, разница между ним и Элизой очень огромна, ведь ее я победил, используя преимущество своей способности к отражению магии, а вот для Табира у меня нет отражения физического урона или яда. Поэтому стоит собрать больше информации и иметь антидот к его яду. Насчет ядов, то я также был занят тем, что пытался научиться правильно использовать новую способность «разлагающий яд». Хоть на него я тратил достаточно большое количество маны, но результаты были довольно хороши. В жидкой форме яд был слегка фиолетовым и зеленым. Сама же жидкость довольно медленно разлагала камни и другие твердые материалы. Но когда дело дошло до магических предметов, то яд перестал действовать и просто медленно застывал, превращаясь в твердую субстанцию. Конечно, он создавал повреждения, но слишком слабые. А если говорить про газовую форму, то с этим возникли некоторые минусы. Проверяя газ на низших демонах, я убедился, что при попадании на кожу начинается процесс разложения, но снова слишком медленный. А вот если объект его вдохнет, то тут начинается самое интересное, и яд попадает сразу в кровеносную и дыхательную систему, прямо в легкие, тем самым распространяясь по всему организму. В общем, у меня было время чем себя развлечь. В свободное время читал и изучал книгу по созданию искусственной формы жизни. И чем больше я читал, тем больше подмечал гениальность подхода к каждой детали автора. Тот, кто это писал, довольно ответственно подошел к делу. Тут указано, что возможно создать искусственное тело со множественными функциями, не подходящих для обычных живых существ. Было даже упоминание о том, что возможно наделить форму жизни способность рожать детей без внешнего вмешательства. Что, кстати, меня удивило, ведь такое сделать очень сложно, или скорее, почти невозможно. Но в теории автора это упоминалось, но скорее всего есть уже в другой книге, так как больше ничего связанным с этим не было. Сейчас же я просто сидел и отдыхал, поедая сладости, читая книгу по проклятиям. Больше всего меня заинтересовало проклятие, что способно превратить обычного человека в монстра или в животных, но для этого требуются сложные пентаграммы, а также разные виды крови существ для каждой пентаграммы. Автор комментировал, что таким способом превратил одного человека в оленя и съел его с особым удовольствием. Мда, не первый раз удивляюсь этому, но внезапно я почувствовал резкий всплеск маны недалеко от себя, где-то в полкилометра. Используя свои способности для обнаружения, определил место и понял, что надо встречать гостей. Убрав книгу в инвентарь, раскрыл крылья из тьмы и полетел к месту назначения. Прибыв туда, я оказался возле большой демонической арки с лицами низших демонов и людей-мучеников. Внутри самой арки видна лишь одна непроглядная тьма, а вот возле самой арки левитировала молодая девушка. И когда я к ней присмотрелся, то сразу узнал в ней Мирасциллу. А вот когда она увидела меня, то радостно заулыбалась и полетел ко мне. «Змейка, ты что здесь забыла? Я вроде бы приказал тебе следить и наблюдать за семьей Набериус. Это был мой личный приказ ей. Когда я был в гостях у Набериуса, то втихаря подложил в их дом Мирасциллу в форме маленькой змеи. Из-за мощных барьеров, сама она едва могла бы туда проникнуть. А так меня впустили и мою змейку, а когда уходил, там и оставил. Отчего она должна была наблюдать и докладывать о важной информации. «Хозяин!» — крикнула Мирасцилла и подлетела ко мне, чтобы обнять меня, чему я позволил случиться. У нее уже давно сильная зависимость ко мне, чего я пытался добиться для хорошей преданности мне. Главное знать, когда ее надо остановить, а когда можно воспользоваться возможностью и немного пошалить. И сейчас она терлась всем своим молодым и прекрасным женским телом об мое. Так, для начала ответь на мои вопросы, а уже потом я подумаю о том, чтобы мы провели время вместе и, возможно, дал тебе получить от этого удовольствие в качестве награды. Сказал я Мирасцилле, и та после этого отлепила от меня и встала напротив. «Хозяин, извините, просто я так по вам соскучилась, вот и не сдержалась. Вы ведь приказали мне наблюдать за теми демонами, и большую часть времени мне приходилось наблюдать за ними, а не за вами», — оправдывалась Мирасцилла, не сводя с меня взгляд. «Ясно. Ну говори, что такого важного ты принесла? Надеюсь, это важно, иначе мне придется лишить тебя любых видов ласк с моей стороны, а также поставить запрет на сладости». После этих слов Мирасцилла как-то побледнела и стала почти дословно говорить о том, что узнала. И из ее слов я очень хорошо понял, что дела в нашем королевстве очень плохи и напряженны, и что переворот не за горами. Я, конечно, знал, что такое неизбежно, но не думал, что Ренвей и Набериус устроит все это в такой момент. Они даже хотят использовать элемент хаоса из тела Альбеда, чтобы убить моего отца и захватить власть. Вот насчет убийства моего отца, то здесь я едва сдержал свой гнев и недовольство. Хоть я и научился контролировать свои эмоции, но от таких новостей трудно сдержаться. Даже если у нас с отцом не очень близкие отношения и я немного побаиваюсь его из-за того, что не могу всегда понять его мысли, я все равно благодарен ему за то, что он сделал ради меня и семьи. Понятное дело, враги захотят убить всю мою семью, чтобы не было других кандидатов на престол после смерти отца. То же самое проделывал мой отец, когда забирал власть у прошлого короля, хотя у прошлого был лишь один кровный родственник и то дальний, но ради надежности он был убит. Здесь все так же, как в прошлом, и вполне обычно для тех, кто живет в таком мире. Насчет идеи заговорщиков о хаосе, то я бы назвал их скорее безумцами или психами за такое. Ведь хаос очень непредсказуемая сила, ее невозможность контролировать или сдерживать, лучше просто от нее держаться подальше и все. Вот только если подумать, то возможно они смогли найти какой-то способ безопасно использовать эту силу, но я не уверен, лишь знаю, что в Набериусе не сидят дураки и знают, за что берутся работать. Только из слов Мирасциллы понятно, что Альбеда может умереть в процессе или что-то близкое к этому. Также я узнал о том, что Мармок Ренвей раньше был архидемоном, что очень плохо для меня, ведь данный титул не дают кому попало, это очень уважаемый и почетный статус. Даже те, кто уже давно его лишился, остаются очень уважаемыми и достойными воинами. Но если его слова насчет руки правда, то возможно он будет куда слабее, чем когда был с нормальной. Придется использовать мой особый козырь, чтобы точно его убить. И вот когда Мирасцилла закончила весь свой пересказ всего разговора Ренвея и Набериуса, ко мне, внезапно, пришло сообщение о квестах. Квест. Спасение принцессы Суккуба в беде. Описание. Спасти Альбеда от гнусных и опасных лап злодеев, желающих использовать ее тело и силу. Ваша задача — спасти Альбеда, когда ее похитят, и не допустить ее смерти после этого. Тело Альбеда будет связано с артефактом и из-за этого будет находиться в глубокой коме. Вам надо разорвать эту связь и тем самым спасти ее от последствий. Требование. Похищенная Альбеда 01, живая Альбеда 01, Альбеда должна находиться за пределами территории Набериус 01, связь Альбеда с артефактом разорвана 01, награда, X1 философский каменюр 6, штраф за отказ, нет, штраф за провал, смерть Альбеда изъест, квест, срыв переворота, описание, помешать коварным планам жадных дворянинов, что возжелали получить больше власти, чем они могут взять, не позволить семье Диебла потерять свою власть как законных правителей, требование, убить, подчинить, арестовать предателей дворянинов 037, убить Зайвана Набериуса 01, не допустить смены политической власти в королевстве в пользу предателей дворян 541-1000, награда, X1 книга по созданию искусственной формы жизни Ур-6, X1 мирный амулетур 10 примечание. Создан Мерлин. X1 куб призываур 6. Штраф за отказ. Нет. Штраф за провал. Смерть всей семьи Гибла. Смерть половины дворянских родов и других демонов. Смотря на квесты, что мне пришли, хочется дико радоваться, ведь такие награды. Целый философский камень. Это же сколько возможностей. А награды за второй квест. Это же тоже огромные возможности. Тут даже тот самый амулет, что носил Гаутер от Мерлин, он может мне даже пригодиться в будущем. А новый куб может дать возможность призвать еще кого-нибудь из другого мира. Хотя есть ограничения с уровнем. Но вот проблема в том, что условности выполнения квестов меня ограничивают. Я должен позволить похитить Альбедо и потом спасать ее из лап похитителей, да и еще какую-то связь разорвать. А второй квест так вообще эшафот сложности. Мне надо найти 37 предателей среди дворян, которые могут находиться в совершенно разных местах, да и еще не позволить им повысить свою власть в королевстве. А за провал много кто умрет. В общем, все довольно сложно, но награды и последствия заставляют меня согласиться. Змейка, жди меня здесь, мне нужно время, чтобы всех собрать. Хозяин, а можно мне награду за мои труды? Спросила Миросцилла с нотками надежды. Конечно, ты хорошо постаралась, но только потом, сейчас мне нужно ко всему подготовиться. Ведь я рассчитывал провести в чистилище больше времени, а сейчас придется готовиться к другим делам. Даже несмотря на то, что я иногда возвращаюсь обратно в свой мир и посещаю ПВ-шар, я уже давненько не возвращался с последнего раза к Мерлин и Юи. Проблема только в том, что мы так и не смогли найти Табира, а это очень сложно. Стоит понять, что идти на нового сильного противника без особой подготовки опасно. Я уже успел испытал, что бывает, когда идешь на сильного противника без подготовки. Особенно, когда у противника есть неизвестная способность. Придется потом оставить кого-то наблюдать и охранять мои территории, пока меня здесь не будет. Юрий Альфа, на связь. Телепатически вызвал я названную особу. Господин, я на связи. Вам что-то нужно, или с вами что-то случилось? Телепатически спросила Юрий Альфа. Нет, но собери всех возле адских врат. В случае, если будут задавать вопросы, ответь, что это мой приказ и его нет смысла обсуждать. Будет исполнено, господин, ответила Юрий. После чего связь была прервана, и когда я посмотрел на Миросциллу, то видел у нее слегка поникшее выражение. Скорее всего, она хочет получить награду за свои труды, ведь по факту заслужила. А награду, которую она просит, это легкий и приятный секс для нее, хотя она еще любит погрубее. Но сейчас не время для такого, хотя можно и другое. Змейка, подойди-ка сюда поближе. Не став задавать вопросы, Миросцилла просто подлетела ко мне, и я указал пальцем на землю, и та, поняв намек, перестала левитировать, став стоять на твердой земле. Дальше я просто положил руку на голову девушки и стал гладить свою змейку, отчего та на мгновение напряглась, но потом стала получать удовольствие и показывать лицо радости и блаженства. Я уже давно привык гладить девушек по голове, отчего знаю, как делать это максимально приятно и чтобы они почувствовали даже удовольствие от процесса. Все было неоднократно проверено на Юи, Кураке, Широне, Шизуне и Грифи и М. Что-то много я глажу девушек по голове в последнее время. Может, у меня уже появилась зависимость или фетиш, или я таким способом пытаются снять с себя стресс. Скорее всего, последнее, но и первое идет в учет. Хотя приятно от этого всем. ССС. Хозяин, так и ССС приятно. С блаженством прошипела Миросцилла. И так это продолжалось некоторое время, пока я не почувствовал, как к нам приближаются несколько живых существ. Я сразу понял, что это мои плеяды и слуги-демоны, поэтому не стал прерывать процесс проглаживания моей змейки по голове. Первой прибыла Юрий Альфа во главе всех, затем она вышла вперед, встав на одно колено передо мной. «Господин, я всех собрала, мы ждем ваших приказов». «Отлично, слушайте меня. По плану я хотел задержаться в чистилище еще на какое-то время, но планы меняются. Сейчас мы отправляемся назад в наш мир. Там я проведу на моих новых слуг последние проверки и обследования». Громко объяснил я, чтобы все слышали. «В ваш мир, господин, что вы имеете в виду?» С любопытством спросил Манто. Элиза же все это время старалась вести себя гордо и достойно перед всеми, но вот когда она увидела, что я глажу Миросциллу, в ее взгляде так и читалась ревность и зависть к положению моей змейки. «Наверное, потом стоит всех познакомить, чтобы случайно не поубивали друг друга. Все вопросы потом. Сейчас мы отправляемся назад. Любые возражения не принимаются. после чего все последовали моим указаниям. Хотя Элиза пыталась что-то спросить, и скорее всего это связано со мной и Мирасцилой, но одного моего доброго взгляда хватало, чтобы она просто последовала моим приказам. Мирасцилла же приняла облик маленькой змейки и уселась на мое левое плечо, где она обычно и проводит время. А вот когда это увидела Элиза, в ее взгляде было еще больше ревности и зависти, но потом было какое-то понимание и озарение. Когда я и остальные прошли сквозь адские врата, то почувствовал странное изменение в себе. Это уже было не впервой, как я понял, это связано с моим долгосрочным пребыванием в чистилище, чем в обычном мире. Из-за постоянной подпитки темной энергии чистилища и нагрузки атмосферы к моему телу, я, так сказать, уже привык к нему. Простыми словами, это как жить долгое время под водой и потом резко покинуть ее и выйти на сушу, чтобы ощутить то ли свежесть и легкость, то ли вялость из-за того, что непривычно. Но теперь все мы оказались в довольно освещенном месте, посреди зеленого леса, где было очень много зеленой травы и цветов, а также видны несколько камней и булыжников. Листья почти не загораживали солнце, отчего было ясно видно что-то яркое высоко в небе. Мы находились в моем ПВ-шаре. Хоть раньше и так было светло, но я захотел создать наподобие солнца и луны объекты, чтобы в будущем Мерлин не смогла их перепутать или удивиться от их существования. Хотя в реальном мире существует 3 небесных солнечных тела и 4 подобия лунных спутников. Иногда в небе появляются по одной или сразу все солнца, с лунами точно так же, но сейчас не об этом. Когда я посмотрел на всех остальных, то увидел удивление на лицах 3 высших демонов. Их понять можно, все это для них ново. Ведь в чистилище ничего подобного не встретишь, и даже представить сложно такую картину, а тут для них словно для обычных жителей моего старого мира чужая планета или мир. С Мирасциллой иногда то же самое было, но в первый раз она старалась подавить свой страх передо мной, поэтому и реакция была на первое время другой. Насчет адских врат, то с ними я так конкретно запарился устанавливать и скрывать от Мерлин. Мне не хотелось бы, чтобы она случайно нашла их и попала в чистилище, вряд ли ее тело переживет перемещение и попадание туда. Поэтому пришлось много времени посвятить установке барьеров для сокрытия и простые барьеры, чтобы не впускать никого, кого я не идентифицировал, для входа и выхода. «Красиво, чисто», — сказала Дерри, рассматривая свое окружение, принюхиваясь. «Это место куда приятнее и менее суровее чистилища. Удивительно, что же это такое?» — спросил Манто, осматривая окружение. «По мне ничего удивительного», — прокомментировала Элиза, продолжая смотреть с ревностью в мою сторону и особенно на Мирасциллу. «Юрий Альфа и Нарбирал, отведите наших новых гостей в специальную зону и следите, чтобы они не устроили ничего, пока меня нет. А вы, трое, слушайтесь их приказов, до моего прибытия, особенно ты, Элиза. Люпус, Регина и Змейка, вы отправляетесь со мной». Отдал я короткие и четкие приказы всем без исключения. «Как прикажете, господин», — сказала Юрий Альфа, перед этим сделав передо мной поклон, а затем повернувшись к остальным, она провела их очень строгим взглядом и приказала: «Следуйте за мной». Сначала, конечно, было легкое возражение на их лицах, но вот когда они сами слышали мой приказ, вряд ли могли бы возразить, поэтому последовали за Юрий Альфой, а сзади них шла Нарбирал. Не став отвлекаться дальше, отправился к Мерлин и Юи, что должна следить за малышкой в отсутствии няни Юри. Люпус, Регина же прямо излучала радость, поняв, куда мы идем. А вот Мирасцилла, так вообще терлась своей головкой об меня в форме маленькой змейки. Ощущения от довольно гладкой чешуи змеи были довольно приятные и странные, хотя довольное шипение змеи слегка напрягали мои чувства безопасности. Когда мы уже прибыли к назначенному дому, где должна быть Мерлин, то услышали довольно громкие крики. «Мерлин, стой!» По голосу я мог опознать, что он принадлежит Юи. «Нет, не поймаешь». А вот это уже был голос Мерлин, и в нем было много ехидства и азарта. «Да подожди ты, я же хочу, чтобы ты только примерила этот наряд и все». «Постой!» — еще громче кричала Юи. «Нет, я это не надену. Лучше верни мои книги и дай почитать первый том по магии молнии или научи меня сама», — крикнула ей Мерлин. Я определенно чувствовал их в доме, но их местоположение и звуки менялись слишком быстро, словно они бегали сразу по всему дому и даже за пределами на огромной скорости. Вот только внезапно перед нами появился голубой портал, из которого вылетела Мерлин, а за этим же порталом появился еще один, и уже из него появилась Юи. Что могу сказать, обе они были в довольно откровенных нарядах, или скорее домашних, в которых на публике никто не показывается, но удобные. На Юи была черная юбка и слегка расстегнутая блузка. На Мерлин была слегка потрепанная юбочка, а также немного фиолетовое платье, потрепанное и порванное в некоторых областях тела, что даже были видны ее детские трусики. «Стоять! Стой на месте, Мерлин!» — кричала Юи, держа в одной руке какое-то платье, а другой рукой указывала на нее пальцем, словно пистолетом. «Нет, не дождешься, я не сдамся», — ответила она и при этом уже начала формировать новый портал. «Кашель, можете ответить, что здесь происходит?» — спросил я довольно мягким, но нервным тоном. Вот только от моих слов Мерлин внезапно подпрыгнула, и ведь она практически спиной стояла ко мне и даже сначала не отреагировала на мое появление. «Кия!» — крикнула Мерлин от удивления. А вот Юи наоборот пару секунд смотрела на нас с удивлением, а потом на ее лице появилась радостная улыбка, а потом она подбежала ко мне с раскинутыми руками, отчего мне пришлось ее принять и обнять. «Ну, наконец-то ты вернулся, я так хотела тебя увидеть, любовь моя», прошептала Юи мне на ухо. «Да я вроде бы не слишком долго пропадал, или все же долго?» спросил я Юи, но вместо ответа она меня поцеловала в губы, и я, не желая терять инициативу в таком, стал в ответ более страстно ее целовать. «Инэн, ммм, чмок, ух, господин и госпожа такие милые, когда целуются, хе-хе, вот бы и мне так», послышался мечтательный комментарий со стороны Люпус Регины. «Ну-у-у, папа и сестренка Юи, не передо мной же», возмутилась Мерлин с ревностью и недовольством, что ее, наверное, оставили в стороне от внимания. «Ммм, чмок, спасибо за это, и нет, тебя не было слишком долго, я просто соскучилась», ответила эта хитрая вампирша. Не договорила и воспользовалась этим. Пора бы уже перестать попадаться на такие мелкие уловки, но если они мне не вредят, можно иногда им ей потакать. Ни за что, но в следующий раз уже я отомщу, сказал я с ехидной улыбкой. Похоже, я начинаю получать дурные привычки от Юи. Надо будет потом найти, как ей отплатить за такую уловку. Ну все, хватит, дайте мне повидать папу, крикнула Мерлин практически силой, разрывая наши с Юи объятия, а потом она взяла и прыгнула на меня с криком: «Папа!» Пришлось поймать девочку уже в свои объятия. «Держу, держу, малышка, неужели ты скучала по мне?» «Да, я очень скучала и хотела бы, чтобы ты научил меня магии молнии или другим стихиям, а то сестренка Юи не хочет меня ей учить», сказала Мерлин и указала на Юи, словно обвиняя ее в чем-то плохом. «Я не хотела ее учить слишком опасной магии. Она еще не готова использовать стихийную и элементарную магию, такие как она в ее возрасте, могут пораниться или навредить себе этой магией. Хотя заклинание телепортации она каким-то образом научилась», объяснила Юи и при последних словах косилась на меня. «Я не учил ее этому. Сразу я стал защищаться. Мерлин, кто тебя этому научил?» спросила Юи. «Не скажу», противилась Мерлин и еще сильнее вцепилась в мои объятия. «Мерлин, скажи мне, кто научился тебя этому, или как именно ты научилась? Ответь своему папе, если это не серьезно, то я прощу тебя за это», спросил я мягким тоном, нежно гладя девочку по голове. «У-у-у, я сама научилась, взяв папину книгу, когда ты был в последний раз здесь. Я все прочла и запомнила, потом пыталась повторить, и после нескольких попыток смогла создать портал и уже после нескольких тренировок пользоваться с легкостью. Папа, ты на меня за это сердишься?» спросил Мерлин, при этом в ее глазах угрожающе стала появляться влага. Скорее всего, она смогла выучить магию телепортации, потому что у нее очень сильная предрасположенность к магии пространства и другим видам магии стихии и элементов. Неудивительно, что для нее это дается так просто. Обычные маги, увидев такое, впали бы в истерику и, наверное, бросили бы магию. И видя, к чему ведет все эта ситуация, я не нашел ничего лучшего, чем более теплее и крепче обнял Мерлин и стал уже гладить ее спину, а также медленно расчесывать волосы, чтобы девочка почувствовала мою заботу и тепло. Я обещал, что буду заботиться о Мерлин и подарю ей хорошее будущее, поэтому не стоит винить ее за чрезмерное любопытство. «Нет, малышка, я не сержусь на тебя. Просто в следующий раз сообщи мне, когда берешь мои вещи. Ты же могла пораниться и заставить волноваться о твоем здоровье», мягко и добавляя легкую строгость, чтобы она поняла серьезность моих слов. «Ты правда не сердишься?» спросила она с нотками надежды и страхом. «Да, не волнуйся, папа тебя любит и не будет сердиться из-за такого пустяка, но все равно ты получишь свое наказание за такое, и поэтому с сегодняшнего дня, неделя без книг по магии, лишь сказки и парочку научно-познавательных книг», объяснил я ей с улыбкой. Первая часть моих ее очень обрадовали, но вот последняя часть заставила поникнуть. Ну да, ей больше нравится изучать магию, чем читать книги со сказками, хотя научные книги она тоже любит, помогают лучше понять магию и формулировку пентаграмм, а также формирование структуры элемента молекулы заклинания. Но ведь вздох хорошо, папа, как-то очень панически и печально согласилась Мерлин на мои условия. Кстати, как вы тут без меня справлялись? Все было довольно гладко первое время. Сначала мы просто играли в куклы или рисовали. Дальше она и я стали читать книги по магии. Сначала я хотела дать ей что-то полегче. Ведь книга была о том, как создать слабый барьер маны. Хоть и просто, но если допустить ошибку при формировании такого барьера, может случиться обратная реакция и результат может стать довольно плачевным. Потом я захотела нарядить Мерлин в милые платья и посмотреть, как они на ней смотрятся, но после 26 го платья, она отказалась примерять еще одно, и дальше пошла погоня по дому через порталы. Я сначала удивилась, что она знает такое сложное и довольно опасное заклинание, поэтому пришлось догонять, чтобы еще узнать, кто ее такому научил, но теперь все стало ясно, объяснила Юи, смотря прямо на меня. Хе-хе, вижу, вам было весело вместе. Да. «Только вот сестренка Юи не хочет учить меня магии стихии», — снова возразила Мерлин. «Я уже объяснила, что тебе еще рано, но я ведь уже могу использовать магию телепортации. Это ничего не меняет, за это ты только что получила наказание», — ответила Юи. «Так нечестно, так, Мерлин, хватит спорить с сестренкой Юи, она права, что тебе еще рано такому учиться. Я же тебе объяснил все это уже. Веди себя хорошо и может в будущем научу тебя раньше магии стихии и элементов. Если, конечно, ты будешь хорошей девочкой», — спросил я Мерлин с очень доброй улыбкой. «Да, я буду хорошей, только не забудь меня научить», — громко и радостно ответила Мерлин. «Ха-ха-ха, конечно, конечно. Ну ладно, ты пока иди поиграй с Люпу с Региной, а мы с сестренкой Юей поговорим. И не волнуйся, с тобой сегодня точно поиграю и проведу время. Просто надо выполнить парочку дел, и я свободен». «Хорошо, но ты обязан провести со мной время. Если обманешь, то я на тебя сильно обижусь», — ответила Мерлин с очень пристальным взглядом в мою сторону. «Не волнуйтесь, юная госпожа. Господин великодушен и велик, он точно выполнит свое обещание», — сказала Люпус Регина. «Она верно говорит, малышка. Дай мне время, и я приду», — сказал я, после чего передал Мерлин в руки Люпус Регине. «Хорошо, Люпус, а во что теперь мы будем играть в этот раз?» — спросила Мерлин без всякого сопротивления, а потом она стала идти вместе с Региной руку об руку. «Сегодня мы поиграем в догонялки, хи-хи-хи, а потом, хэймэм, потом мы поиграем в куклы, а дальше будем танцевать и строить укрепления из песка, и потом, остальное мы уже не слышали, так как они ушли слишком далеко. Они такие милые вместе, как будто лучшие подруги или сестры. Ты так не считаешь?» — спросила Юи. «Хаэм, верно подмечено. Мерлин нужны друзья, а Люпус Регина очень дружелюбна ко всем, особенно к детям. Кстати, а где сейчас находится Гаутер? Мне он сейчас нужен». «Дай подумать, Хаэм, вроде бы он сейчас должен находиться в библиотеке. Последний раз я его видела именно там, читающего книги. Вообще, он больше всех увлекается книгами, чем я и Мерлин. Он любит читать все виды книг, в то время как Мерлин читает больше о магии и немного похожие». «Ясно, спасибо тебе. Мы с Гаутером отлучимся на некоторое время и скоро придем. Поэтому не волнуйся. И чем же вы будете заняты?» «Я с помощью Гаутера хочу проверить разум моих новых слуг». «Слуг, неужто ты смог подчинить парочку высших демонов, как и планировал?» — удивленно спросила Юи. «Да, но появились другие дела и проблемы, которые нужно решить. Возможно, скоро в нашем королевстве случится крупное событие, и мне надо готовиться к нему», — серьезным тоном объяснил я ей. «Хорошо, но не задерживайся слишком долго, иначе Мерлин на тебя будет сильно дуться, и расскажи мне потом об этом событии поподробней». «Знаю, но давай сначала найдем Гаутера, а уже потом обсудим детали», — ответил я, заходит вместе с Юи в дом. Глава 62. Розоволосое бедствие. Когда же мы с Юи вошли в дом, то сразу же отправились в библиотеку. Хотя у меня было некое желание выпить горячего и свежего чая на кухне, но пришлось пока это отложить на потом. И пока мы шли, то успели поговорить о воспитании Мерлин. Юи была за то, чтобы в будущем лично обучать ее магии. Я же напротив хотел также участвовать в этом, ведь надо повышать положительные отношения с ней. Но в итоге пришлось оставить эту тему на потом. Когда мы прибыли в библиотеку, то нашли там Гаутера, что сидел за столом, на котором было много разных книг. Сам же он читал очередную книгу и был очень увлечен этим, а если еще приглядеться, то можно заметить, что он что-то делает своими руками на столе, пока читает. «Гаутер, я рад тебя видеть», — сказал я, стоя у него за спиной. «Отец?» — спросил Гаутер, быстро повернувшись в мою сторону. «Да, это я, скучал по мне, да, тебя долго не было и остальное время я читал книги, чтобы узнать много нового. Хе-хе, уж извини, что мало уделяю тебе время. Рад, что ты нашел чем себя занять. Да, но я хотел бы быть тебе полезен. Не волнуйся, сейчас ты мне как раз нужен. Не волнуйся, в этот раз ты сможешь попрактиковаться со своими способностями. Вы только сильно не задерживайтесь, мальчики», — сказала Юи, стоящая за моей спиной. «Не волнуйся, когда я закончу все дела, то обязательно проведу время со всеми вами. Отец, я недавно научился мастерить поделки из дерева», — внезапно сказал Гаутер, показывая, что он держал в своих руках, пока читал. Приглядевшись, я смог разобрать в этой деревянной форме белку, довольно неплохого и даже хорошего качества. Хоть и слегка кривовато в некоторых местах, но если приглядеться, то можно заметить очень долгую вырезку всех лишних мелочей и деталей. «Красиво, ты сам все это делал или кто-то помогал?» — спросил я у Гаутера. «Сам, я очень старался. И правда все красиво, не будь я сильно внимательный к деталям своим зрением, подумала бы, что делал довольно опытный мастер по вырезке дерева. Почему ты раньше не говорил, что увлекаешься подобным?» — спросила Юи. «Хотел сделать сюрприз для отца. Я читал, что это хороший способ его порадовать. Ну спасибо, рад, что ты развиваешься и можешь сделать что-то сам». После этих слов я положил подарок Гаутера в свой инвентарь, чтобы сохранить. Вообще это очень хорошо, что Гаутер стал таким увлекаться и сам до этого додумался. Это значит, у него есть развитие в личности, как и у плеяд. Возможно, он еще не скоро сможет правильно понимать все тонкости эмоций и самосознания, но хотя бы близко к этому он уже добился. Дальше мы с Гаутером отправились уже к моей лаборатории, почти у самого края ПВ-шара. Сначала мы телепортировались, а уже потом я взял все необходимое для последних штрихов с моими новыми слугами. По факту мне нужно было взять образцы их крови, а также проверить, как функционирует мой лично созданный контракт, ну и другие мелкие детали, чтобы убедиться в собственной безопасности и других. Гаутер же мне был нужен, чтобы проверить сознание моих новых слуг и попытался определить какие-нибудь мысли против меня. Он хоть еще не может сильно управлять чужими мыслями или сознанием, но узнать что-то о ком-то может. Когда я вместе с Гаутером прибыли к ним, то увидели, что не было никаких заметных проблем. Я, конечно, максимум ожидал, что они от любопытства будут творить всякую хрень, но рад, что ошибся, и они вели себя спокойно и подчинялись приказам Юри Альфы. После нескольких часов я взял все нужные образцы и провел обследование их тел. Мне это было нужно, чтобы лучше понимать биологию и физиологию высших демонов Чистилища. Я захотел потом сравнить их кровь и понять возможности каждого из них, ведь, как я понял, высшие демоны могут по-разному развиваться. И когда я закончил, то все демоны легли на землю, и Гаутер стал заниматься их мыслями. Он проверил мысли каждого на предмет возможного предательства или замысла против меня, вплоть до некоторых воспоминаний и скрытых мыслей. Гаутер отметил, что труднее всех было с Элизой, но то, что он увидел, заставило меня понять, что у нее нет никак предательских мыслей обо мне. Но вот то, что увидел Гаутер, это Элиза, получающая удовольствие от жесткого секса со мной и связывания ее тела. Особенно он выделил мою очень довольную и милую улыбку и другие детали ее мыслей и тайных желаний. Пришлось сказать Гаутеру, чтобы он забыл, что видел, и никому не рассказывал. Также объяснил, что такое делать можно лишь с врагами, в особенности если они женщины, а также отметил, что это при условии, если обстоятельства иногда вынуждают такое делать. Хотя для меня данный способ считается весьма нормальным, ведь любые средства хороши для победы. С остальными демонами не было никаких проблем. Все были проверены на наличие гнусных мыслей о предательстве. Хоть поводов для таких мыслей или желаний нет, но не стоит зря расслабляться. Надо лишь каждый раз доказывать свое право на превосходство и что лучше мне служить, чем быть предательским трупом, ну или образцом для моих экспериментов. А когда все закончилось, я отправил своих плеяд переодеться и заняться их повседневной рутиной. Нарбирал обычно работает делами по дому, а Юрий Альфа отвечает за порядок и воспитание Мерлин. Люпус Регина же проводит время с Мерлин и играет с ней в свободное время. Высших демонов я пока что расположил в специально созданной зоне для гостей и слуг. Изначально я хотел сделать это место для проживания плеяд, но им и мой большой дом подошел. После всех нужных мне процедур и исследований, начал знакомить моих слуг демонов со всеми и объяснил правила. В основном я объяснял им, что к каждому из моих близких надо относиться с уважением. Также выделил, что им не следует слишком сильно влиять на маленькую девочку, что здесь живет по имени Мерлин. Не хватало мне, чтобы эти научили ее всякому дурному или плохому. Особенно для Лизы я объяснил насчет Мирасциллы. Она, конечно, возразила, что намного лучше этой мелкой слабочки, отчего моя змейка очень обиделась и чуть не началась драка. Но стоило мне их обоих наказать, сначала телесно, а затем морально, и упорство в них как-то поубавилось, и они не желали уже убить друг друга. Ага, я ведь сначала их отшлепал по их мягким местам, а затем использовал очень слабый приток боли и удовольствия через контракт. И да, я добавил эффект афродизиака в магию контракта, что-то близкое к магии суккубов. Это один из моих способов использовать метод кнута и пряника на моих слуг. И видя результат, я был доволен. Ведь потом я объяснил им, что за драки в таких местах, без моего на то разрешения, они получат наказание или я могу от них отказаться и просто избавиться. Отчего на их лицах был ужас. Деррир все это время почти ни на что не реагировала, но за это от нее спасибо, меньше проблем. Она была довольна тем, что может побыть одной и подольше поспать без вмешательства рыжей надоедливой болтушки. По ее словам, Манто же я отправил назад в чистилище, чтобы он следил за порядком в моих землях. Вообще Гаутер отметил, что у него больше всех положительные мысли обо мне, и чтобы убедиться в его навыках и мыслях, дал испытательный срок, пока я не вернусь, охранять мои территории и следить за порядком. Тот принял этот приказ и отправился его выполнять. Я же оставил всех одних с Мирасциллой, но перед этим отдал приказ не сражаться, а потом вместе с Гаутером отправился выполнять обещание перед Мерлин и Юи. Надо и вправду побольше времени проводить с ней, так больше шансов, что наши с ней отношения будут крепкими и долгими. Не хотелось бы, чтобы она меня вдруг возненавидела. Когда мы прибыли туда, то я увидел, как Люпус Регина и Юи вместе с Мерлин собирали цветы на поляне и обсуждали разные темы, и самое главное, Люпус Регина могла легко вести разговор в нужное ей русло, чтобы не затрагивать слегка острые темы. В общем, Мерлин только смеялась от некоторых комментариев Регины и ее шуток, а Юи кивала и тоже смеялась.